Глава сороковая. Тудух-тудух, тудух-тудух, тудух-тудух, тудух-тудух. За окном поезда в темноте проносятся мимо придорожные столбы. Вот и встретили Новый год. Второй раз встретили. Первый раз 2 часа назад встречали, по московскому времени. А теперь вот уже и по местному встретили. Кроме меня в купе едет лишь один человек. Неприметный мужчина средних лет по имени Фриц. Купе у нас двухместное, богатое купе. Я и в прежней жизни не мог себе такого позволить. Спать, что ли, лечь? Нет, эта Эльза положительно ненормальная. Я ведь явно написал ей, что в гости не приеду. Думал, все, вопрос закрыт, и я о ней больше никогда не услышу. Ага, сейчас. Наивный чукотский юноша. Знаете, что сделала эта дурочка? Она написала письмо лично Эрику Хонекеру. Я сильно сомневаюсь, что немецкому генсеку дают читать все письма, которые приходят на его имя. По собственному опыту знаю, как легко можно захлебнуться в потоках писем. Кто же знал, что у этой Эльзы папа – первый секретарь горкома города Карл Марксштадт и лично знаком с Хонекером. Потому письмо его дочери попало на стол руководителя ГДР. Чего она там написала? Не знаю, я ведь не читал его». Что-то о великой дружбе, привезенной из солнечного Артека, о разлуке, о том, как мы страдаем друг без друга, и попросила помочь мне приехать погостить к ней, Эльзе, домой. Подозреваю, что Хонекеру было на все эти розовые сопли глубоко плевать. Но сейчас отношения между СССР и ГДР были более чем теплыми. ГДР – наш самый надежный союзник в Европе. Она нужна нам. А без СССР – Восточная Германия долго не протянет, как самостоятельное государство. Потому руководство обеих стран горячо поддерживало все, что вело к еще большему сближению. И дерзкое письмо Эльзы попало, что называется, в мейнстрим. Вопрос решался на самом высоком уровне. Хонекер лично по телефону договаривался обо мне с Брежневым. Тот не возражал. Затрат почти никаких, риска нет, а разрекламировать крепкую дружбу девочек двух стран можно широко. С идеологической точки зрения, с моей стороны, все идеально. Лучше не придумаешь. Я даже не готовый кандидат на плакат. Плакаты с моим изображением уже издают в СССР. Эльза, правда, пока на плакаты еще не попадала, но это дело поправимое. И Брежнев дал команду обеспечить мою поездку в ГДР. Закрутились, зашевелились винтики партийных машин КПСС и СЕПГ. Понеслись навстречу друг другу согласования и уточнения. Написали для меня послание от пионеров СССР пионерам ГДР. Заново переписали письмо Эльзе Хонекеру, оставив от оригинала хорошо если 10-ю часть. Наконец механизм провернулся, и настала пора выходить на сцену мне и Эльзе. Причем мы с ней до конца декабря даже и не знали о том, что уже являемся актерами грандиозного спектакля. Моего согласия на поездку в ГДР никто не спрашивал. Я был назначен на самом верху, и отказаться было немыслимо. Я был чем-то вроде британской королевы. Вроде нужна и незаменима, но ее собственное мнение ни по одному вопросу никого не интересует. Мне дали всего один вечер на сборы. Утром 30 декабря домой за мной пришла машина, и меня отвезли в московский горком в ЛКСМ. И там меня до вечера инструктировали, как вести себя за границей и что делать в различных ситуациях. Я даже за обедом продолжал зубрить профессионально написанную историю моей дружбы с Эльзой в Артеке. Эльза, со своей стороны, в это время тоже заучивала эту же историю. Это чтобы мы с ней журналистом врали одинаково. Вместо заграничного паспорта мне выдали 2 неубиваемые бумаги, подписанное лично Хонекером приглашение в ГДР и разрешение на выезд из СССР и возвращение обратно за подписью Брежнева. Сопровождал меня веселый и улыбчивый молодой человек по имени Степан, не иначе из кровавой гобни. Прямого сообщения между Москвой и Карл-Маркс-штатом не было, поэтому мы вылетели на самолете в Берлин. В аэропорте мы шли не с общей толпой, а через зал для официальных делегаций. Подписанная Брежневым волшебная бумага тотчас снимала все вопросы и открывала все двери. Никаких деклараций я не заполнял, да и вещи мои никто не попытался осмотреть. То же самое повторилось и в Берлине, с той лишь разницей, что на контроле я, как флагом, размахивал бумагой уже от Хонекера. На выходе из аэропорта меня ждали. Степан передал меня с рук на руки Фрицу, своему коллеге из Штази, выдал мне 200 марок на карманные расходы, напомнил телефоны советского посольства, после чего вернулся в аэропорт. Он свое дело сделал и возвращался в Москву. А мы с Фрицем погрузились в такси и поехали на вокзал. До Карл-Маркс-штабта нам предстояло добираться на поезде. Фриц мог говорить по-русски, вполне грамотно, но не чисто. Акцент чувствовался. Впрочем, он этим своим умением не злоупотреблял. Говорил Фриц очень мало, исключительно по делу. А улыбаться он, по-моему, вовсе не умел. Вот так вот и получилось, что свой 13-й день рождения и новый, 1974 год, я встретил в роскошном двухместном купе в обществе лишь хмурого Фрица, приближаясь со скоростью движущегося поезда к одному из крупнейших городов социалистической Саксонии, городу Карл-Маркс-штадт. На вокзале нас с Фрицем встречали. Не толпа, конечно, нет, но человек 20 встречающих набралось. А вот про одежду я не подумал. На дворе январь месяц, а в ихней саксонщине температура где-то плюс 10 сейчас, да еще и солнце светит. Мне в моем московском пальто стало жарко, едва я на перрон спустился. Рядом со мной спрыгнул на землю Фриц, поднял мой чемодан, и мы с ним двинулись в сторону группы встречающих. Эльзу я сразу узнал. Во-первых, я видел ее раньше, на фотографии, а во-вторых, она была тут единственным, кроме меня, ребенком. Остальные были взрослыми. Эльза тоже узнала меня. С радостной улыбкой на губах она шагнула вперед и протянула мне букет белых роз. А затем обняла за плечи и поцеловала в обе щеки. Слышу, вокруг щелкают фотоаппараты. Пару раз и вспышки мигнули. Понятно, кто меня встречает. Корреспонденты, газетчики. Блин, мало мне было от своих письма получать тысячами. Так теперь еще и немцы писать начнут наверняка. Когда я все это читать-то буду? А Эльза тем временем разжала свои объятия, отступила на шаг и произнесла по-русски явно заученную заранее фразу. «Дорогая Наташа, от лица всех пионеров ГДР приветствую тебя в красивом городе Карл-Маркс-штадт». После чего она перешла на немецкий и бодро протараторила небольшую минут на пять, но тоже явно заученную наизусть речь. Причем обращалась она больше не ко мне, а к газетчикам. И это правильно, потому что я все равно нифига не понял. Тыр-пыр-дыр, немецкий язык я вовсе не знаю. Так, пару фраз вроде «хэнде-хох», не более. В школе-то мы английский учим. Знаю только, что существует так называемый литературный немецкий язык, а кроме него есть еще и разговорный. И если литературный язык един для всей Германии, то разговорных есть несколько диалектов. Наконец Эльза перестала тараторить и вопросительно уставилась на меня. А я молчу, сжимая в руках свой букет. Шипы колются. Эльза опять что-то сказала. Молчу. Еще фраза. Молчу. Наконец не выдержал стоящий рядом со мной Фриц. Он слегка толкнул меня локтем и тихонько шепнул по-русски. «Ответь что-нибудь, видишь? Человек надрывается». Блин, тут Фрица виноват. Нехрен было фразами из фильма бездумно кидаться. После таких его слов мой язык даже и не подумал проконсультироваться с головой, а просто машинально выдал стандартный ответ. Голосом сидящего на троне Бунша я ляпнул. «Гитлер капут!»